Глава третья. Повелители времени. Формируя по своему усмотрению астрономическое время, боги, тем не менее, безукоризненно соблюдают определенные предписания. Зевс, верховный бог, повелевает стихиями. Он управляет молнией и дождем, природными явлениями, которые могут обрушиться на человека нежданно-негаданно. Исключая те случаи, когда Зевс превращает их в знаки, выражающие его настроение. Сын Кроноса строго следит за упорядоченным чередованием дней и времен года, которые сами принадлежат к сонму олимпийцев. Розовоперстая Эос, заря, тоже является богиней. С ложа восстала заря, и с прекрасным рассталась Тифоном, свет собираясь нести и бессмертным, и смертно рожденным. Ночь — тоже первозданное создание, слывет царицей людей и бессмертных. Похожие на существа, которым так хорошо знакома усталость, олимпийцы чередуют отдых и бодрствование. Вечером, после ж того, как затмилось сиянье блестящее солнце, каждый в свой дом удалился, желая предаться покою, там, где Гефест, обоюдохромой, знаменитый художник, с дивным расчетом построил чертоги для каждого бога. Вместе и Зевс, громовержец Олимпа, направился к ложу, где почивал он всегда, когда сладостный сон опускался. Там он, улегшись, заснул, златокудрую Герую рядом. Боги, испытывающие необходимость и желание поспать, ложатся в свои кровати или на супружеское ложе, точно так же, как это делают люди. Обитая на вершине, устремившиеся в прозрачную голубизну неба, олимпийцы со всех сторон окружены чистым воздухом эфира, пространство, где безостановочно вращается в своей колеснице их родственник, неутомимое солнце. Гелиос с моря прекрасного встал и явился на медном своде небес, чтоб сиять для бессмертных богов и для смертных року подвластных людей на земле плодоносной живущих. Верховная богиня Гера способна заставить Гелиоса солнца ускорить свой бег. Слишком долгим оказался боевой день для воинов, которым она покровительствует. Необходимо его укоротить. Солнце должно пришпорить своих коней. Но здесь речь идет о редком исключении из правила, которое все боги остерегаются нарушать. Хитроумная Гера любит плести заговоры и шпионить. Ей неоднократно удавалось победить сон, сомкнуть очи Зевса, чтобы громовержец не смог осуществить свои намерения. Как-то раз она прервала на 7-м месяце беременность одной женщины и продлила беременность другой, Алкмены, любовницы Зевса, носящей под сердцем его ребенка. Таким образом, Гера хотела отсрочить рождение бастарда своей соперницы, о котором неосторожно во всеуслышанье объявил Зевс, и заставить другого ребенка появиться на свет вместо Геракла. Ускоряя одни роды и задерживая другие, Гера осмелилась нарушить естественную и божественную продолжительность беременности, которая обычно одинакова для всех женщин. Точно так же при возвращении Одиссея на Итаку еще одна лукавая богиня, Афина, помешает Авроре запрячь коней, и рассвет, враг всех влюбленных, не столь скоро наступит для только что вновь обретших друг друга супругов. Солнце – Гелиос, и заря – Эос, ночь и сон принадлежат к сонму бессмертных. Находящиеся в непрерывном движении, безошибочно повторяющие один и тот же путь, они превращают время в череду своеобразных периодов и мгновений. Своим приходом и уходом, своим присутствием или отсутствием в той или иной точке пространства они переносят прерывистость и повторяемость на небесный свод. Питать к ним уважение означает для олимпийцев признавать их себе подобными, то есть считать богами, наделенными автономной и грозной властью. Обращение к ним с просьбой уклониться от обычного пути можно рассматривать как дипломатическую уловку или как злоупотребление властью, что не должно нарушать необходимое равновесие в космосе. В свою очередь, божества времени боятся Верховного Бога. Когда Гера просит Сон усыпить Зевса, она хочет вывести своего супруга из игры, чтобы Посейдон смог помочь грекам. Брат смерти делится с ней своими опасениями. Кроноса, славного дочь, о богиня почтенная Гера, я бы другого кого из богов, существующих вечно, мог без труда усыпить, даже мощный поток океана, бога, который рождение дал остальным всем бессмертным, только к Зевесу Крониду приблизиться я не осмелюсь, не усыплю я его, коли сам он того не прикажет. Сон не забыл того дня, когда он осмелился сомкнуть очи царя богов по просьбе все той же Геры. Проснувшись, Зевес, вне всякого сомнения, низверг бы сон в море, если бы на его защиту не встала быстролетная ночь. Зевс побоялся огорчить ночь, царицу людей и бессмертных, и только один раз пренебрегла своими обязанностями Эос, нарушив тем самым небесный порядок. Это случилось в тот день, когда ее сын Мемнон, повелитель эфиопов, был убит на поле брани Ахиллесом. Тогда румянец, которым алеет утренний час, побледнел, и покрылось тучами небо. Из Овидия, Метаморфозы. О неутешном горе Эос Авроры, о прибытии богини на Олимп, о ее встрече с Зевсом и просьбе оказать последние почести сыну рассказывает нам Овидий. В тот день боги и люди смогли воочию убедиться, какую ценную работу делает Эос Аврора. Работу, о которой богиня напомнила Верховному Богу. «С новоявленным днем охраняю я ночи пределы». Метаморфозы. Разграничение временных отрезков, взаимное признание прав, компетенций и состояний – этот приказ, отданный Зевсом, уставшим от мучительных расприй, раздиравших божественную семью, основан на принципе разделения полномочий и чувстве меры. Возникает справедливый вопрос. А не отмечен ли мифическими чертами сам день? Гесиод относит день к числу детей ночи. В гомеровском мире день представляет собой промежуток между рассветом и ночью. Светлый период, который приносит с собой заря и который продлевает солнце своим путешествием по небу. Это бессодержательный срок, вырванный из временного пространства, готовый наполниться любыми событиями. День – это отрезок времени. Тем не менее, день может быть и точкой времени, числом, когда вершится судьба или происходит какое-либо действие, роковой день. День освобождения, день возвращения. День характеризуется тем, что он несет в себе, и поэтому является конкретным предметом, который можно устранить, уничтожить или похитить, и который вновь наступает. День обладает реальным содержанием и даже физическим весом. Зевс однажды взвесит на золотых весах дни ахейцев и троянцев, дни Гектора и Ахиллеса. Самый тяжелый день, день, насквозь пронизанный фатальностью, означает проигрыш и, следовательно, герою неминуемо угрожает гибель. Роковой день представляет собой одушевленное лицо, у него есть второе имя – Кера, демон смерти. Если в космологическом смысле день не является божеством и не имеет личностной самобытности, то отрезок времени, который он олицетворяет, служит главным ориентиром в божественной жизни. Времена года не приходят на смену друг другу в краю олимпийцев. Течение месяцев и годов остается незаметным для бессмертных. Существует прошлое, о котором в памяти хранятся воспоминания. Существует будущее, на которое строятся планы. Но будущее и прошлое состоят исключительно из тождественных дней, которые не приносят с собой старость. Бессмертные рождены для вечности. Зачатые и рожденные, они растут до достижения определенного возраста, уготованного им судьбой, а затем останавливаются. С того самого момента для них не существует ничего другого, кроме дней. Каким неимоверно тяжелым бременем стала бы невозможность умереть, если бы года все прибавлялись и прибавлялись?